Мой бог! — воскликнул Кар. Вы говорите на суахили? Почему нет? Флетч посмотрел на часы. Я здесь уже 2,5 часа. Кар ответил долгим взглядом, потом повернулся к официанту. Молодец. Американцы никогда не жаловали иностранные языки. Флетч смотрел на университет Найроби, располагавшийся на другой стороне проспекта Гарри Туку. Мой отец говорит на суахили? Да, конечно. И еще на бог знает скольких языках. Приходится, знаете ли, если летаешь на маленьких самолетах по всему миру. Здесь 90% населения говорит по-английски. 90% на суахили и 90% на языке, по крайней мере, одного племени. А вы? Что я? Вы можете говорить на английском, американском, южноафриканском и, я полагаю, австралийском, так? Только не на австралийском. Для этого требуется слишком много усилий. Я кениец. Поменял английский паспорт на кенийский и нисколько об этом не сожалею. Живу здесь и очень этим доволен. Очень демократичная в национальном вопросе страна. Вы пилот? Пока еще летаю. Мужчина, появившийся на моей свадьбе в прошлую субботу, не произнес ни слова, но передал мне конверт с авиабилетами. Мне показалось, что он пилот. Флетч потел. Свитер колол кожу. Невысокого роста, в хаки, синий галстук. Интернациональное братство пилотов. А где вы летали? Латинская Америка, Индия, Америка, ну опять же Африка. Контрабанда? Не, не по моей части. А мой отец? Он тоже этим не занимается. Официант принес высокий стакан с пивом. Флетч взял стакан со словами «Благодарю, Бвана». Кар улыбнулся, поставил свой недопитый стакан на поднос официанта. «Как поживает мой отец?» — спросил Флетч. «Ну, у всех нас бывали лучшие дни. Он, должно быть, богат? Почему вы так решили? Билеты на двоих, $1000, этот отель набегает приличная сумма. Если разделить на все ваши годы, получится не так уж и много. Вы от него что-нибудь получали? Никогда. Вы прилетели только из-за его богатства? Нет, в основном из любопытства. Он не богат. А как он узнал, что я женюсь? Точное время, место. Я сам едва успел приехать. Карл внимательно изучал свои мозолистые ладони. Полагаю, ваш отец постоянно был в курсе того, что происходило с вами. Но я ему ничего не писал. Он получал о вас самую разнообразную информацию. Я видел у него ваши фотографии. Мои? На школьном дворе, на улице, в футбольной форме, на пляже. Все эти старикашки, что фотографировали меня? Полагаю, пилоты. Флетч широко улыбнулся. Все эти годы я думал, что меня снимают исключительно из-за моей фотогеничности. Полагаю, вы никогда не видели его фотографии? Нет. А что вам говорили? Меня убедили, что он мертв. Суд признал его мертвым, когда я пошел во второй класс. А в прошлую субботу выяснилось иное. Оказывается, моя мать всегда допускала, что он жив. Полагаю, она не хотела, чтобы я сорвался с места и отправился на поиски отца, а потом вернулся разочарованный и с пустыми руками. Глаза Кара широко раскрылись. Он покачал головой. «Вне всякого сомнения, это миссис Флетчер!» В дверях стояла Барбара. В лыжных ботинках, зеленовато-синих брюках и красном свитере с закатанными рукавами. Глава 12. «Три кролика и, полагаю, пиво для дамы», — заказал Карр. «Кролика», — повторила Барбара. «Американцы не едят кроликов». Чуть раньше Карр предложил перекусить, раз уже не в ресторане. Не успел официант отойти, как к столику подошел какой-то мужчина. Карр коротко представил его Барбаре и Флетчу, а потом заговорил с мужчиной о каких-то коробках с образцами посуды, которые мужчина просил доставить в Киталия. Примечание. Киталия — город на западе Кении. «Это твой отец?» — прошептала Барбара. «Его приятель. Тоже пилот. Фамилия Карр. Имени он не назвал». «А где твой отец?» «Он не знает. Мне кажется, он недоволен. Его призывали для моральной поддержки, а мой старик не явился. Но он пытается изобразить радушного хозяина». Разговор о коробках с посудой тем временем завершился. «Кролик Питер», — промурлыкала Барбара. «Питер трусохвостик. Братец кролик». «Мое имя Питер», — повернулся Карр к Флетчу. «Но люди зовут меня Карр». «Питер», — повторил Флетч. «Я не могу есть Питера трусохвостика», — подвела итог своим рассуждениям Барбара. «Что?» — переспросил Карр, словно не расслышав ее. «А где отец Флетча?» — выпалила Барбара. Карр коротко глянул на дверь. Тяжело вздохнул. «Если бы я знал. А вы не можете позвонить ему?» «Это не Европа», — покачал головой Карр, — «и не Штаты. Если человек не приходит навстречу, маловероятно, чтобы он оказался рядом с телефоном». «Я позвонила маме», — Барбара повернулась к Флетчу. «И что ты ей сказала?» «А буквально следующее. Я в Найроби, в Кении, в Восточной Африке. Провожу медовый месяц с моим обожаемым Флетчем. У нас все в полном порядке, извини. Извини, что не смогла позвонить из Колорадо и заставила тебя волноваться». «Вы уловили суть», — покивал Карр. «Проще дозвониться до другого континента, чем до дома на соседней улице». «И что она ответила?» «Она подумала, что я шучу. И сказала, этот парень, за которого ты вышла замуж, он хоть когда-нибудь бывает там, где ему положено быть? Какой-то он странный. Так жить нельзя, Барбара». Карр пытался уловить выражение глаз Флетча сквозь солнцезащитные очки.